Авентюра 15. О том, как Зигфрид был предан. Чуть солнце в день четвертый сверкнуло поутру, как 32 посланца явились ко двору с известием, что войною враги на Вормс идут. Какое горе и тоска объяли женщин тут! Немедля чужеземцев король к себе призвал, и лжегонцы сказали, что в стольный Вормс прислал их Людегер Саксонский, тот самый государь, который Зигфридом разбит и в плен был угнан в Старь. Присесть радушный Гунтер велел гостям своим. Один из них ответил: «Мы лучше постоим, покуда вам не скажем то, что сказать должны. Узнайте ж, государь, что вы в преддверии войны. Вас Людегер Саксонский на смертный бой зовет и с Людегастом датским на вас идет в поход. За старые обиды отмстить он вам грозит». Тут сделал Гунтер вид, что он известием убит. Велел посланцам мнимым он отвести покой. Не мог бесстрашный Зигфрид, да и никто другой, злой умысел бургундов в то время разгадать. Но им потом за все пришлось самим же пострадать. В сомненье пребывая, прав Хаген или нет, все вновь и вновь с друзьями король держал совет, и дело бы, пожалуй, уладилось добром, когда бы Хаген не стоял упорно на своем. За тайным совещанием, застав их как-то раз, вопрос супруг Кримхильды им задал сей же час. Что короля печалит и всех его бойцов? Коль он обижен кем-нибудь, я отомстить готов, — сказал державный Гунтер. Как тут веселым быть? Вновь Людегер со мною задумал в бой вступить, и с Людегастом вместе на нас ведет войска. Ответил витязь доблестный: «Коль так, моя рука от смерти и бесчестья бургундов оградит, а недругов, как прежде, постигнут срам и стыд. Опустошу их земли, смету их замки я, да будет в том порукою вам голова моя. Останьтесь дома, Шурин, с дружиною своей. В поход возьму я только моих богатырей. Чтоб справиться с врагами, мне большего не надо. Мои вассалы, как и я, всегда служить вам рады». В ответ король отвесил признательный поклон. Как будто ждал от зятя подмоги вправду он, и Зигфриду промолвил: «Я рад таким словам», а тот сказал: «Теперь враги не страшны больше вам». Затем для виду Гунтер готовить войско стал, чтоб гость его случайно обман не разгадал. А Зигфрид Нидерландский созвал бойцов своих, и вскоре собрались они в доспехах боевых. «Родитель мой», — промолвил сын Зигмунда отцу, — «войну живой рукою мы приведем к концу и в стольный Вормс с победой воротимся опять, а вы останьтесь здесь, где вам король не даст скучать». Взметнулись ввысь знамена, как будто впрямь война, не зная, в чем тут дело. Сметенная страна весь этот шум и сборы за правду принимала, и с Зигфридом рвались в поход бургундские вассалы. Доспехи погрузили на вьючных лошадей, готов был в поле Зигфрид вести своих людей. И тут Кримхильде Хаген пришел в последний миг, мол, попрощаться хочет он с сестрой своих владык. Сказала королева: «Я счастлива, что мне достался муж, способный во всем помочь родне. Шурьев не даст в обиду мой Зигфрид никогда, чем я, — прибавила она, — довольна и горда. А вас, владетель тронье, люблю я всей душой, и услужить готова вам с радостью большой. Вы ж на моем супруге не вымещайте зла за то, что оскорбленье я Брюнхильде нанесла». Кримхильда продолжала: «Мне дан и так урок, когда известно стало, сколь дерзостный упрек в порыве злобы мною невестке брошен был, меня разгневанный супруг безжалостно побил. Вы с нею помириться еще найдете случай», — в ответ промолвил Хаген. «Поведайте мне лучше, чем Зигфриду я мог бы в бою полезен быть. Такую честь я никому не склонен уступить». Красавица сказала: «Я не страшусь того, что в битве жизнь отнимут у мужа моего. Покуда хладнокровен и осторожен он, не будет Зигфрид доблестный противником сражен». Коварный Хаген молвил: «Коль опасенье есть, что могут всечи рану ему враги нанесть, мне, госпожа, откройте, как отвести беду, и от него я ни на шаг в бою не отойду!» Воскликнула Кримхильда: «С тобою мы родня, и ты сберечь супруга обязан для меня, тебе его вверяю. И Хагену она сболтнула то, о чем по гроб молчать была б должна. Мой муж, она сказала, и храбр, и полон сил. Однажды под горою дракона он сразил, в его крови омылся и стал неуязвим. Не взять супруга моего оружием никаким. И все ж, когда я знаю, что Зигфрид бой ведет, что каждый миг в героя летит копье или дрот, безумный страх за мужа испытываю я, и от предчувствий тягостных болит душа моя. Лишь ты один узнаешь, как родственник и друг, куда, быть может, ранен мой дорогой супруг, но за доверье, Хаген, мне верностью воздай и неотступно Зигфрида в бою сопровождай. Когда в крови дракона он омываться стал, листок с соседней липы на витязе упал и спину меж лопаток на пять прикрыл собой. Вот там, увы, и уязвим супруг могучий мой». Владетель тронья молвил: «Нашейте-ка ли так на пышную одежду ему условный знак, чтоб видел я, где мною прикрыт быть должен он. Вот тут и был герой на смерть женою обречен», — ответила Кримхильда. «Я твой совет приму, и шелковую нитью супругу своему едва заметный крестик на месте вышью том, а ты в сраженье прикрывай его стальным щитом», — сказал на это Хаген. «Прикрою, госпожа», и распростился с нею от радости дрожа. Вот так, спасти желая супруга своего, Кримхильда помогла сама врагам сгубить его. Воитель подозрений отнюдь не возымел. Тут нечем удивиться, никто бы не сумел искуснее, чем Хаген, сеть ков и лжи сплести и к женщине встревоженной в доверие войти. Опять настало утро, и Зигфрид на врагов повел с собой дружину из тысячи бойцов, своей родне бургундской, надеясь породеть. Поехал Хаген рядом с ним, чтоб крестик разглядеть. Все высмотрев украдкой, велел он двум гонцам скакать с известием новым наперерез войскам, мол, Людегер раздумал на Рейн идти в поход и впредь на земли Гунтера вовек не посягнет. Не вдруг решился Зигфрид коня поворотить, ведь он за дерзкий вызов хотел врагам отмстить. С трудом уговорили его вернуться вспять. С признательностью Гунтером был встречен смелый зять. Король воскликнул: «Зигфрид, да наградит вас Бог! Вы вновь врагам не дали застать меня врасплох. Я за усердие ваше навек в долгу у вас, и вы мне всех моих друзей дороже во сто раз. Теперь, когда сумели вы саксов отпугнуть, В Вагесский лес направим мы завтра утром путь. Там я травить медведей и кабанов люблю. Коварный Хаген подсказал все это королю. Гостей предупрежу я, что едем мы с зарею. Кто хочет поразмяться, тех я возьму с собою. А те, кому почаще за зверем гнаться лень, здесь в разговорах с дамами пускай проводят день. Не отказался Зигфрид участвовать в охоте. Я рад поехать с вами, коль вы меня возьмете. Нужны мне только ловчие да пара добрых псов, и с вами в лес отправиться я хоть сейчас готов. В ответ учтиво молвил бургундский властелин: «Для вас найдется ловчий, и даже не один, а три или все четыре, и лес им так знаком, что вы с добычей знатною вернетесь вечерком». Тут Зигфрид Нидерландский ушел в покой к жене, и с Хагеном остался король наедине. Чтоб обсудить, как лучше сгубить бойца лихого, спокон веков не видел мир предательства такого. Примечание к 15-й авентюре. Тут сделал Гунтер вид. Нерешительный и вероломный Гунтер, многократно клявшийся Зигфриду в том, что добром отплатит за оказанную ему помощь, выполняет здесь роль послушного орудия коварного Хагена и вместе с тем преследует свои корыстные цели. Безупречный герой не только заслоняет его, но и постоянно напоминает ему своим присутствием о связывающей их тайне – и его, Гунтера, унижение, пережитым во время сватовства и в особенности в брачную ночь. Предательство, по понятиям феодального общества, строившегося на отношениях взаимной верности, было тягчайшим преступлением и грехом. «С тобою, мы родня, доверие к сородичам было безгранично». Однажды дракона он сразил. Об этом чудесном подвиге юного Зигфрида автор упоминает лишь вскользь. Слушателям, по-видимому, было известно сказание о поединке с Фафнером, один из вариантов его в саге о Вельсунгах и в старшей Эдде речи Фафнера. А к сюжету песни о Нибелунгах он не имел прямого касательства. И шелковую нитью супругу своему едва заметный крестик на месте вышью том. Здесь есть несообразность. Крест был вышит Кримхильдой на боевой одежде Зигфрида, в которой он собирался сражаться против саксов, но затем он оказался на его охотничьем плаще. Об этом строфы 975, 980 и следующие. Автор намеренно допускает подобную несообразность, ведь в результате выдачи Хагену тайны уязвимости Зигфрида Кримхильда стала невольной соучастницей убийства мужа. Впоследствии на протяжении многих лет ее будут терзать угрызения совести. Строфы 1111 и следующие. Вогесский лес. Местность, расположенная, как и Вормс, на левом берегу Рейна, но помещенная автором поэмы, который плохо знал области Европы за пределами Австрии, на правом его берегу. Об этом строфы 918-927. Напротив, во время похода против саксов и датчан Вормская армия не переправлялась через Рейн, хотя это было необходимо. Название «Вогесский лес» Васкенвальд заимствовано в поэме из популярного в средние века произведения «Вальтарий». 9 век, среди действующих лиц которого Хаген, Гунтер, Аттилла, частичный перевод в книге «Памятники средневековой латинской литературы 4-9 веков, Москва, 1970 год». Не отказался Зигфрид участвовать в охоте. Охота на диких зверей в то время, в изобилии водившихся в густых лесах, была одним из наиболее излюбленных развлечений феодалов. Конец примечаний.